Реакция раз-два. Реакция означает, что когда противник пытается ответить на вашу атаку ударом длинного меча, вы контратакуете его снизу, делая выпад вперед и пытаясь при этом удержать его меч внизу. Вы действуете очень быстро, и ваш контрудар является реакцией на удар противника. Делайте выпад раз, а затем наносите удар два. Такая координация движений часто встречается в поединках. Суть реакции раз-два в том, чтобы наносить удар одновременно с подниманием меча и выпадом вперед. Вы должны изучить этот прием, а затем долго отрабатывать его.